исцелить, освободить. Одной капли крови святой достаточно, чтобы грешника к жизни возвратить. Пусть твоя кровь меня моет, ты грешника к жизни возвратить.